«Граждане Вильяр Уникус», — проговорил я, и мой голос разнесся из динамиков Гихина по всему коридору. Многие удивленно отстранились назад, другие посмотрели на сервитора. «Мое имя — Августин Мерцелиус. Я комиссар 15-го Верлонского полка Астра Милитарум. На данный момент мы ведем боевые действия с бунтовщиками, которые пытаются прорваться сюда. Для того, чтобы эффективно вести оборону, нам необходима магистраль, которую вы заняли. Большая просьба к вам, освободите магистраль немедленно, чтобы по ней могли пройти наши войска. Вначале зарплату поднимите», — прокричала мне в ответ женщина в серой потрепанной уже толстовке. На вид ей было лет 40. В ответ толпа одобрительно закричала: «Да, и долги спешите», — прокричал уже мужчина лет 50, что стоял неподалеку. Протестующая вновь закричала, еще сильнее и громче: «И аренду понести», — услышал я злобный голос еще какой-то женщины. Крик одобрения усилился и продлился секунд 5, из-за чего пришлось ждать, пока он не стихнет. Вопрос о зарплатах, долгах, аренде и всем прочим решаю не я и не военные структуры, — произнес я, а Гихьян практически синхронно повторил: «И сейчас у нас нет времени решать это, нам нужно освободить. Сначала разберитесь с этими вопросами, а потом приходите». «Блядь, перебили меня». Взглядом я быстро нашел человека, который это сказал. Парень лет 20, что злобно смотрел на меня. «Да», — взревела толпа громче обычного. «Я еще раз повторяю, эти вопросы будут решаться. Заткнись». Холодная, вязкая жижа ударила по коже головы и попала на правый глаз, закрыв обзор. Народ вновь одобрительно заорал, многие ржали, словно кони. Осмотрев себя, я увидел, что меня облили белой вязкой краской. Попали на лицо, на правую руку, на торс и ногу. Часть краски осталась на асфальте неровной линией, на другом конце которой стояла молодая девушка лет 20, не больше, что со злобным видом смотрела на меня, держа при этом в руках небольшое ведерко с краской. «Проваливай отсюда, уебок», — громко проговорила девушка, и ее голос был просто переполнен ядом и презрением. Я не ответил, разговаривать уже было ни о чем. «Отключить громкоговоритель», — приказал я, повернувшись к сервитору. Гихьян понял, Гихьян исполняет. Я направился обратно, к стоявшей шеренге гвардейцев. Все они смотрели на меня напряженно, вцепившись в ремни лазганов. Если бы не мой приказ, они наверняка бы уже открыли огонь. Остановившись, я развернулся к толпе и активировал вокс для всех гвардейцев. Мирного решения не будет. Это был грустный итог. Люди не собирались меня слушать. Собравшись в толпу, они чувствовали свою силу и не боялись меня. Складывалась патовая ситуация. Мы не могли пойти на уступки, так как подобное было абсолютно неприемлемо и могло вызвать еще больше протестов в других местах. Мы не могли вести переговоры, чтобы прийти к компромиссу, так как толпа требовала беспрекословного выполнения своих требований, и мы задействовать оружие, чтобы не вызвать уже всенародный бунт по всему улью. «Думай, блядь, думай», — говорил я сам себе. Что тут можно было сделать? Причем сделать бескровно и быстро, чтобы и народ не всполошился, и полковнику не пришлось пробиваться силой, думал я где-то минуту, шагая из стороны в сторону, под взглядами гвардейцев и протестующей толпы, что кричала и свистела на нас, словно футбольные фанаты. Точно, мысль пришла внезапно. Вспомнив футбольных фанатов, в голове промелькнули воспоминания того, как их порой приходилось разгонять с помощью ОМОНа или прочих подобных структур в других странах. Но самое важное, там не применялось летальное оружие. Щиты, дубинки, слезоточивый газ, электрошокеры, водометы, иногда даже резиновые пули, но никак не огнестрел. Здесь это могло сработать. Если начать пытаться разогнать толпу, не применяя боевое оружие, это может заставить их отступить. Они знают, что нам нужна магистраль, знают, что мы пришли только за этим, и знают, зачем им это нужно. Большинство людей при таких протестах все равно думают о себе. Никто не хочет быть избитым и арестованным. Как только мы начнем, многие дрогнут, и вполне себе может быть шанс, что толпа отступит, зная, что можно отступить и при этом продолжить протест. Это могло сработать. Главное, действовать быстро. «Лейтенант», — резко произнес я, отчего Диад вздрогнул и вытянулся, словно на плацу. «Я, господин комиссар, у протексов есть оборудование для разгона толпы, щиты, дубинки, электрошокеры, водометы, недоуменно ответил лейтенант, Есть щиты и телескопические дубинки, электрошоковые тоже есть. Еще стробоскопические фонари, сирены портативные. И еще есть захваты проволочные. А вот водометы, в первый раз слышу, если честно. А пожар тут как тушат, продолжил допрос я. Сейчас это было самое важное. В основном огнетушителями, углекислотные или порошковые. И еще потолочными пожарными системами, но их тут нет, гореть нечему. И еще могут использовать пожарные шланги, подсоединенные к водопроводной системе. Здесь ее можно будет использовать, ей ее везде можно использовать, только бы длины шланга хватило. Так, хорошо, задумчиво сказал я, после чего переключился на полковника Цуная. Полковник, это комиссар Мерцелиус. Слушаю вас, господин комиссар, тащите к нам сюда и второму отряду со складов протексов все, что нужно для разгона толпы. Каждому гвардейцу по щиту и дубинке, любой, плюс стробоскопы и наручники, плюс то, что можно использовать, как наручники, столько, сколько найдете. Еще тащите сюда пожарных со шлангами и огнетушители, все, что сможете. И еще медиков, много медиков, со всем, что нужно для неотложной помощи. И в темпе давайте, у нас мало времени, не больше нескольких часов. «Слушаюсь, господин комиссар», — резво ответил полковник, после чего отключился. С этим было решено, оставалось дождаться. На наше счастье, ждать пришлось недолго. Уже спустя полчаса толпа спошников и протексов бежала, чуть было не роняя тапки, к нам, неся ящики с щитами, дубинками и всем остальным. Особенно удивление у меня вызвало то, что лейтенант назвал проволочные захваты. Как выяснилось, это были длинные шесты, на конце которых была гибкая проволока в виде петли, обтянутая прозрачной резиной, а на конце – рычажок, который, со слов протексов, имел две функции – растянуть и затянуть петлю. С их же слов, с помощью этих шестов ловили людей, цепляясь им за ноги или головы. Какие тут все же добрые полицейские. Но сейчас нам это было нужно. Пожарные также прибыли сюда достаточно быстро вместе с большими рулонами пожарных шлангов, которые они сразу же начали соединять между собой. «Гвардейцы, слушайте меня внимательно», — проговорил я, переключившись на общий канал связи как с этим отрядом, так и с тем, что был на той стороне, который уже успел, благодаря работающему метро, перебраться на другую сторону толпы. «Сейчас вы сдадите все оружие, лазганы, пистолеты, гранаты, ножи, все, что есть. По 300 человек в каждом отряде вооружается щитами, дубинками, стробоскопами и огнетушителями, еще сотня остается в резерве с лазганами защищать оружие и на самый крайний случай. Без моего личного приказа никто огонь не открывает, только если в вас не выстрелит кто-то, кого вы в глаза видите и точно можете попасть, не задев гражданских. Первые две шеренги идут стеной вперед, светите стробоскопами, гремите сиренами, оттесняйте гражданских, если сопротивляются, бейте, но не по голове и без крайней необходимости. Будьте осторожны с электрошокерами, с ними есть риск остановки сердца. Одного раза вполне достаточно. Одновременно протексы пытаются ловить всех этими удавками. Всех, кто упал, переступайте и идете дальше. Ими занимается третья колонна, та их вяжет наручниками и всем прочим, отдавая спо. Пожарные идут с шеренгой и стреляют водой по протестующим из шлангов, желательно по ногам, максимум по торсу, но не по голове и не между ног. Медики идут за шеренгами со всем необходимым, они помогают всем, кто сильно ранен, будь то гвардия или гражданские. Если гражданские начнут использовать холодное оружие, продолжать операцию и не отвечать жестоко. Помните самое главное, бунтовщики пытаются вас спровоцировать, чтобы выставить кровавыми ублюдками, которые убивают и калечат безоружных гражданских. Не дайте им того, чего они хотят. Сделаем все правильно и сможем помочь тем, кто сейчас держит оборону позади нас. Вам все ясно? Да, господин комиссар. Хором прокричали мне солдаты. Вот и отлично. Тогда начинаем подготовку. Времени мало уже. Быстро. Практически сразу наши позиции наполнились активностью. Солдаты разбирали все, что нужно, пока протексы объяснили им, как пользоваться стробоскопами, электродубинками и огнетушителями. Пожарники также готовили шланги и становились на позиции по указаниям офицеров гвардии. За их безопасность тоже можно было не переживать, они были в пожарных костюмах, касках и противогазах. Хоть бы получилось, подумал я про себя. Шанс у нас был один, и если не справимся, тысячи погибнут сегодня, а потом начнется ад. справиться с которым будет крайне сложно, если вообще возможно имеющимися у нас силами. Спустя еще полчаса все было готово, шеренги выстроились. Гвардейцы с щитами, дубинками, стробоскопами, сиренами и огнетушителями, протексы с шестами, пожарники со шлангами, медики со своим оборудованием. С другой стороны второй отряд также доложил о полной готовности. Все теперь ждали моего приказа. «Солдаты, отбросим их, за императора!» Прокричал я по общему вокс-каналу. «За императора!» Прокричали все хором, шагом. Все гвардейцы начали шагать практически синхронно. Вперед, марш! Вся шеренга солдат двинулась вперед по магистрали. Толпа людей, что была перед нами, начала шуметь еще громче. Крики слились в единый неразборчивый гул, и по их виду, по тому, как они на нас смотрели, по их лицам я отчетливо видел, мы их не испугали. Они не собирались отступать просто так, скорее всего они были слишком сильно уверены в своей численности. «Держать строй, ровнее идем, так держать, парни!» Сержанты и лейтенанты кричали приказы, но их было все сложнее слышать, мы подбирались все ближе. 20 метров, 15 метров, 10 метров. В этот момент в нас начало что-то лететь. Это оказался какие-то бутылки, заполненные водой, всякие банки с красками и прочие мелкие, но вполне себе тяжелые вещи. Но толку от этого не было, все это или отскакивало от щитов, или перелетало через них и оказывалось позади шеренги. Люди орали так громко, как только могли. На их лицах была злоба и ненависть. У многих в руках уже появилось оружие. Ломы, арматура, тонкие металлические опоры, молотки. Но какой-то защиты или подобия строя у них не было, так что особой угрозы это не представляло. Водометы, стробоскопы, сирены, по команде. Приказал я, когда мы подобрались уже практически вплотную. Еще несколько шагов. Оставалось метров пять. Давай. В один момент яркий, часто мигающий свет осветил толпу людей, заставив их зажмуриться и скрыть руками лица. По коридору прозвучал громкий, надрывный рев сирен, похожий на сигнал воздушной тревоги, который, при этом, не стихал ни на миг. Множество людей закрыли руками уши, а некоторые даже упали на колени. А пожарные открыли шланги и мощные струи воды ударили по ногам людей, повалив их на асфальт. Лейтенанты, что шли позади шеренги, направляли пожарных, показывая им, куда нужно стрелять. Все это работало. Десятки людей уже лежали, а остальные начали пытаться отступать, но не могли этого сделать, так как толпа позади двигаться не желала. Солдаты начали переступать через первых поваленных людей, после чего быстро восстанавливали строй. Всех, кто оказывался в нашем тылу, прижимали к дороге по несколько человек, пытаясь захватить их руки и надеть наручники. Один из них начал брыкаться, да так сильно, что протексу пришлось лечь на него. Остальные также пытались сопротивляться, не давая надеть на себя наручники, но их сопротивление быстро подавляли. Протексы с шестами также начали работать. Они выставляли их вперед, пытались сделать так, чтобы голова человека просунулась в петлю. Женщину, что стояла немного справа от меня, смогли поймать. Петля обвелась вокруг ее шеи. Она схватилась за нее в попытке снять, но ее резким рывком повалили и оттащили к нам, где ее сразу же прижали и начали заламывать руки. Жестко, но куда лучше альтернативы. И в этот момент шеренга все же добралась до самой толпы. Гвардейцы начали наносить удары людям телескопическими дубинками по рукам, плечам, ключицам или электродубинками, заставляя тех вздрагивать и падать в судорогах. Огнетушители также дали залп. Белые струи углекислого газа и сыпучий порошок заставляли людей падать, пытаясь укрыться от них. Солдаты сразу же переступали их и шли дальше, забивая всех, кто был перед ними. И лишь через минуту люди все же начали пытаться ответить. Закрывая глаза и открывая рты в неслышимом из-за сирены реве, они стали бросаться на солдат, врезаясь в щиты со всей силой и пытаясь бить солдат по шлемам. Те удар держали и отбивались в ответ. Некоторых смельчаков били простыми дубинками, и те отскакивали назад, после чего пытались вновь. Других били электрошоком, и они падали, после чего через них переступали и вязали. Внезапно один из протестующих умудрился буквально запрыгнуть на солдата и повалить его на землю, начав колотить по голове молотком. Единственное, что защищало солдата, маска противогаза и шлем. Я оказался рядом, потому сделал пару шагов и ударил протестующего ногой по голове, отчего он сразу же отключился и упал. Затем я опустился рядом с гвардейцем. «Живой?» – проговорил я. «Да, господин комиссар», – резво ответил он, и я подал ему руку, помогая встать. «Если можешь идти, возвращайся в строй», — произнес я. С виду солдат был в порядке, маска противогаза не была разбита, но все же удары молотком в лицо, дело не шуточное. «Все в порядке, господин комиссар», — кивнул солдат и побежал за шеренгой, возвращаясь в строй. Я еще раз посмотрел на протестующего, которого я ударил. Рядом с ним сейчас находились два медика, в белых костюмах с красными равносторонними треугольниками, в масках на глазах и лице, и обтягивающих перчатках. Она щупала пульс лежащему парню, и после этого отрицательно покивала головой другому медику. Блять, было понятно, что это значит. Мертв. Он был мертв. Я убил его, в очередной раз забыв, насколько сильные у меня были аугментические ноги. Ладно, плевать. Один человек, не сотня и не тысяча. Его смерть людей не поднимет на массовое восстание. Потом разберусь, а пока что надо было идти дальше. Я осмотрел и других медиков. Раненых уже было много. Десятки, минимум. Одним перевязывали головы, из которых текла кровь, других пытались привести в чувство, явно после удара электрошоком, третьим промывали глаза от огнетушительного порошка, а двум людям и вовсе пытались поставить шину на ноги. Оба были мокрыми, так что скорее всего им сломали ноги пожарники. Несколько тел уже лежали без движения, без медиков и без охраны. Это уже были трупы. Жертвы все же были. Без них никуда. Вскоре я вновь подошел к шеренге, идя за ней. Протестующие все больше сопротивлялись. Уже десятки человек стали толкать и бить гвардейцев. Один за другим они пытались прыгать в них. На полу уже лежали десятки использованных огнетушителей, и было видно, что они уже скоро закончатся. «Молодцы, парни», — решил сказать я, — «так держать, выбивайте их дальше». Толпа отступать не собиралась, и это было хорошо видно. Мы продвигались не за счет того, что теснили их, а за счет того, что выбивали их одного за другим. Это было медленно, но другого выбора не было. Нужно было продолжать в надежде на то, что благодаря этому удастся их сломить, заставить отступить, несмотря на желание отстоять свои требования и те слова, которые могли говорить им бунтовщики. «Группа 2, что у вас?» — обратился я ко второй группе, что пыталась прорваться через толпу с другой стороны. «Продвижение медленное, господин комиссар», — проговорил старший лейтенант Зайгард, что был там назначен за главного, однако стабильное. Протестующие оказывают сопротивление подручными средствами. 5 протестующих погибли, еще 18 отправлены в реанимацию. У нас 2 раненых, выведены из боя. Принято, группа 2. Продвигайтесь, согласно плану. Сделаем, господин комиссар. В этот момент моя правая нога оказалась стиснута одним из протестующих, мимо которого я проходил, когда он лежал. Он был слишком тяжелым, чтобы я смог ходить, потому пришлось остановиться. Почти сразу же он начал кричать, а затем бить чем-то длинным и острым по ноге. «Сдохни!» — кричал он, нанося удары туда, где у меня должна была быть икорная мышца. «Сдохни, раб Достогуба! Сдохни!» Через секунду один из протиксов подбежал, ударил человека по спине дубинкой, отчего он вскрикнул и упал, но начал пытаться отбиваться ногами. Протикс продолжил его избивать с такой силой, что парень все же сдался и свернулся в клубок. «Держите его в отдельности от остальных», — приказал я протиксу, что уже начал заковывать его в наручники. Он напал с ножом на комиссара. «Слушаюсь, господин комиссар», — ответил мне протикс. «Всем быть начеку, у протестующих могут быть ножи», — проговорил я по воксу. «В случае нападения с ножом нападавшего не убивать, мне их потом еще судить надо. Одно дело, когда протестующие просто сопротивлялись. Я был готов простить даже нападение с молотком или арматурой, но вот нападение с ножом на нас, это уже был залет. Все, кто так делают, отправятся на сервиторизацию. Казнить все равно не выйдет, а здесь этого делать было нельзя, чтобы не спровоцировать толпу. Остановитесь!» — кричал еще один протестующий, которого теперь пытались повязать сразу 3 протиксов. «Вас просто используют. Будьте с народом». Это ни на кого не действовало. Все продолжали идти вперед и выполнять свои обязанности. «Просто, блять, уйдите уже», — подумал я про себя. Я понимал, почему происходил этот протест. Понимал, что народ был доведен местными порядками. Однако сейчас у нас не было времени разбираться с этим. Нам нужна была эта ебаная магистраль. Там, позади нас, готовились к обороне, и без этой магистрали они были обречены. Операция продолжалась. Толпа бушевала, сопротивлялась, но мы продвигались, метр за метром. Позади уже было метров 500, арестованных уже было не меньше 1000, мертвых – десятки. На них я уже не обращал внимания. Потом, все потом, не мы были виноваты в их смерти, а бунтовщики. Показать это мы сможем. Смерть коммерсантам! Кричал еще один протестующий, которого переступила шеренга. Он встал на колени и поднял руки вверх, пока к нему уже подходили протексы. Смерть Достогубу! Не будьте рабами системы! Начало женщина, пока ее вязал протекс, сопротивляйтесь ей. Ублюдки, вы все у них на зарплате. Защитите народ от Достогуба. Смерть капитализму. Смерть рынку. Вы же видите, как они живут. Они живут за наш счет. Все эти и многие другие фразы протестующие кричали, пока им надевали наручники. К счастью, результат от этого был нулевой. Солдаты продолжали выполнять приказ. Я же шел за ними. В этот момент девушка из числа протестующих, которую шеренга гвардейцев переступила, резко поднялась и выставила руку вперед. На конце руки был револьвер. Она посмотрела на меня взглядом, пропитанным ненавистью. Немного направила руку на меня. Вспышка. Хлопок. Резкий удар в живот. Сильная, острая боль. Падаю на асфальт, смотря на потолок и яркую круглую лампу, что продолжала светить белым светом. Блять, ну вот надо было наткнуться. Подумал я про себя. Дышать удавалось без проблем. Но боль в животе была такой, словно меня резали заживо. Через секунду все перед глазами потемнело и размылось, но затем глаза все же сфокусировались. Надо мной стоял протекс. «Господин комиссар, вы меня слышите?» Прозвучал взволнованный мужской голос у меня в ухе. «Да», — проговорил я в ответ. «Вас не пробили, вы не ранены. Ну хоть за это спасибо», — подумал я, принимая руку протекса, который рывком помог мне встать. Девушку, что стреляла, прижали к дороге сразу три протекса. Гвардейцы же, все до единого, вместе с пожарниками, остановились и повернулись, смотря на меня, в то время, как толпа, как я мог заметить, отступала, прикрывая глаза от ярких стробоскопов. «Эти уроды комиссары попытались пристрелить», — прокричал один из лейтенантов по ВАКСу. «Поднажмем, парни, забивайте их». «Да», — прокричали гвардейцы, после чего шеренга вновь двинулась вперед, а пожарники вновь начали стрелять из шлангов. Это подействовало. Толпа уже не пыталась сопротивляться. Люди, бросив оружие, пытались отступить, толкая тех, кто шел впереди. Другие же пытались сдаться, поднимая руки и садясь на колени. Еще через минуту таких людей уже были сотни. Сбежать уже никто не пытался, все просто ложились под гвардейцев, лишь бы их не трогали. Весь асфальт быстро оказался устлан людьми, что держали руки перед собой, прося их не трогать или вообще молясь Богу императору. Их было уже так много, что строй шеренги в конце концов распался, солдатам приходилось чуть ли не ходить по телам лежащих людей, чтобы продвигаться все дальше и дальше, пока толпа отступала. «Господин комиссар, у нас нечем уже арестовывать протестующих», — проговорил протекс, подошедший ко мне. «Все закончилось, даже шнурки. Тогда оставляйте людей с оружием здесь. По всем, кто будет пытаться сбежать, огонь на поражение», — приказал я. Арестованных действительно становилось слишком много, куда больше, нежели я ожидал. «Слушаюсь, господин комиссар», — резво ответил полковник, ударив себя кулаком по сердцу, и убежал. «Шеренга 2, распределитесь среди тех, кто лежит на полу. Попытки побега пресекать огнем на поражение». «Слушаюсь, господин комиссар», — ответил мне старший лейтенант Гиот, который командовал нашим вооруженным резервом, шедшим за нами все это время в полной готовности начать стрелять. В них уже не было надобности, как в прикрытии, потому их можно было использовать в качестве охранников. Мы продвигались дальше, но уже спустя несколько минут стало понятно, что мы победили. Толпа людей остервенело пыталась отступить от нас, бросив все попытки к сопротивлению. Лишь отдельные личности пытались еще сражаться, тараня щиты или крича какие-то лозунги, но это уже ничего не значило. Теперь оставалось зачистить всю магистраль, но с этим мы сможем разобраться за несколько часов. Самым главным было то, что мы победили. Правда, теперь у меня было острое желание обсудить с губернатором все происходящее. Глава 55. Спустя двое суток. Апартаменты при объединенном штабе. Комиссар Августин Мерцелиус. «Блядь, что вы учудили, парни?» — говорил я сам про себя, прикрыв глаза левой рукой. Когда я в первый раз вернулся к себе в апартаменты, то последнее, что я ожидал увидеть, это Маринура с какой-то непонятной девчонкой, которую привели сюда гвардейцы по приказу Фельгерта. Со слов этой Ниты, ее попытались изнасиловать двое отморозков, ее в последний момент спас Дима, затем они вместе жили в катакомбах, пока он выполнял задание, после чего Дима изобразил появление несанкционированного псайкера, чтобы Фельгерт эвакуировал ее, пользуясь своими полномочиями. Когда я это услышал, то просто охуел и не смог ответить что-либо внятное. Это был пиздец. Полный пиздец. Абсолютный пиздец. Пойти вначале на риск раскрытия операции Димы, а затем на риск разрыва договора между нами и бунтовщиками, это было просто немыслимо. Причем оба этих случая произошли именно от тех двух личностей, от которых подобного я бы никогда не стал бы ждать. Дима всегда действовал согласно протоколам и директивам, а Фельгерт быстрее себе голову пробьет силовой булавой, нежели нарушит что-то. Я бы скорее ожидал нечто подобное от Аскирта с Рингером, не в обиду им. Они хоть и были дисциплинированными солдатами, никогда не отличались строгим следованием различным правилам. Однако потом Нита передала мне то, что попросил передать мне Дима. И прочитав это, я теперь просто сидел и пытался осознать происходящее. Как оказалось, у Димы все же были причины так поступить, глубоко личные и одновременно религиозные. Его история была той еще мерзостью, от которой меня передернуло и тянуло блевать. Что еще важнее, эта история открыла мне скитария с другой стороны, причем с самой неожиданной. Я никогда не задумывался над тем, что Дима вообще был когда-то человеком, как и о том, что у него было какое-то прошлое до службы со мной. Именно это не давало мне на него злиться за его поступок. Не на пустом месте он его совершил. С Фельгертом было сложнее. Он пошел на сознательное нарушение договора, и это было чудовищным риском. Скорее всего, он решил помочь Диме по дружбе. У меня было желание наорать на него, когда он вернется, но один момент меня все же останавливал. Те результаты, которые весь этот инцидент принес, их следовало обсудить с Награном. Потому я быстро перекинул ему отчет Димы и отдал приказ разобраться с этим вне очереди, пока сам я продолжил разбираться с другими делами. Уже через полчаса бывший Вереспикс уселся передо мной. «Что думаешь?» — сразу же спросил я его. «Скитарий прав», — кивнул Миханг. «Данное нападение подтверждает, что провидец находится у бунтовщиков. Также его наличие подтверждает окончание наступления бунтовщиков сразу же после разгона толпы на магистрали 2714. Так вот оно что», — подумал я про себя, вспоминая эту ситуацию. Когда мы все же разогнали толпу и восстановили снабжение по магистрали, то стали готовиться к обороне перед ожидаемым наступлением бунтовщиков. Полковник считал, что те бросят туда огромное количество сил, чтобы прорвать фронт и хлынуть дальше, по тылам, разваливая фронт еще сильнее. Тогда был самый опасный момент. Туда были брошены внушительные резервы, но вот за ними уже ничего не было. Если бы бунтовщики там прорвались, нам уже нечем было бы их останавливать, и катастрофа усугубилась бы многократно. Однако, вопреки ожиданиям, бунтовщики не стали делать вообще ничего. Все, что они сделали, согласно первичным отчетам разведки, это подтянули войска к фронту и стали сами укрепляться. Это было настолько неожиданно, что полковник держал целые войска в полной боевой готовности, пока наконец-то не получил свежие сводки от разведки, где сразу несколько агентов прямо говорили: бунтовщики перешли к обороне. И вот теперь, после того, как я получил отчет от Димы, становилось понятно, почему так произошло. «Похоже на правду», — ответил я Вереспиксу. «Однако, если у бунтовщиков есть свой псайкер-провидец, это порождает куда больше вопросов. Почему атаковали Фельгерта? Почему они не были готовы к нашему наступлению на кольце? Почему не смогли убить на переговорах и зачем вообще пытались? Да и почему на фронте действуют так, словно у них и нет этого провидца? Я тоже над этим думал, комиссар», — ответил Награн. «По моим предположениям, целью был захват Ниты до того, как она встретится с отрядом Фельгерта. С высокой долей вероятности, провидец видит будущее визуально, в виде картин или мелких отрывков от третьего лица. Из-за этого он видел встречу Ниты и отряда Фельгерта, но не видел, что она не псайкер, как не видел и Диму. В итоге, бунтовщики просчитались с тем, когда будет встреча и при каких условиях. Похоже, что этот провидец может видеть разные варианты будущего, и он видел разные места, где арбитры забирали Ниту, а потому бунтовщики послали сразу несколько отрядов. На один из них отряд Фельгерта и наткнулся, не ожидая нападения. Это случайность, не более. С этим, более или менее понятно, произнес я задумчиво, пытаясь уместить в голове все это. По поводу кольца, причина тут уже несколько в другом. Провидцы бывают разных классов, имеют разный уровень выносливости и, прямо скажем, адекватности, как в поведении, так и в интерпретации своих видений. По всей видимости, провидец, который сейчас есть у бунтовщиков, обладает не слишком большой силой или выносливостью, что накладывает ограничения на его возможности. Учитывая масштабы действий на кольце, провидец мог не увидеть всего, что там будет. То есть его не могут эффективно использовать для прогноза масштабных операций, подытожил я. Вероятность такого достаточно большая, осторожно ответил Миханг, но гарантий я дать не смогу. Сила псайкеров, в том числе и провидцев, непостоянна. Она может как возрастать, так и убывать. Одним из главных критериев является ситуация в имматериуме, хотя существуют и другие, более конкретные действия, к примеру медикаментозные или даже оккультные. «Спаси и сохрани Бог император», — Награн с серьезным лицом сложил руки Аквиллой. «Аминь», — ответил я, однако повторить жест не мог, так как права рука у меня все еще, блять, не работала. Спасибо моему небольшому конфликту с полковыми механикуса Игнору со стороны планетарных механикусов. Ни те, ни другие чинить меня не собирались. Но вот касательно магистрали 2714, продолжил Награн, провидец, как я понимаю, смог увидеть, что наступление, о котором говорил полковник, провалится, потому его и отменили. Здесь довольно сложно что-то сказать наверняка, и это наталкивает меня на мысль, что провидцем пользуется не верховное командование бунтовщиков. Услышать подобное было неожиданно. То есть как это? Непонимающе спросил я. Мне кажется, что кто-то из верховного командования держит рядом с собой провидца, но при этом не раскрывает его перед остальными, в том числе и перед верховным лидером Галиартом. Тот не стал бы вначале организовывать покушение на вас, а потом пытаться договориться о помощи в поимке несанкционированных псайкеров. Это просто абсурдно. Вероятнее всего, кто-то вначале обнаружил провидца и стал с ним сотрудничать, а потом тот предвидел появление новых псайкеров и переговоры с верховного лидера с вами. Тот, кто сотрудничает с провидцем, скорее всего хочет использовать и других псайкеров в этой войне, потому и хотел сорвать переговоры. А я не дал устроить бойню, благодаря чему переговоры увенчались успехом, закончил я мысль. Именно, произнес Награн, после этого что-то сделать уже было нельзя, что позволило отряду Филгейерта ликвидировать первого псайкера. Во второй раз он все же решил действовать, предугадав передачу Ниты в запертом на карантин районе, однако в этот раз они просчитались с тем, что это вообще был не псайкер, а также не знали про Диму. Теперь в бегах остался еще один псайкер, вспомнил я, и эта мысль не давала мне покоя. Где-то там, по ту сторону баррикад, бегала заведенная бомба, которая могла в любой момент рвануть и устроить пиздец, в сравнении с которым это восстание покажется над детской шалостью. И единственной нашей надеждой был Филгейерт с их поредевшим отрядом. Обычно я не обращал внимания на эти мысли, все равно ничего не мог сделать, но когда они все же до меня добирались, то внутри начинал сворачиваться неприятный узел волнения. Да, будем надеяться, что у отряда Филгейерта все получится. Но вот что делать с провидцем, я пока не знаю. По всей видимости, он или санкционированный и не представляет существенной опасности, или достаточно стабильный, чтобы им все же рискнули воспользоваться, или тот, кто его использует, достаточно глуп и некомпетентен, чтобы пойти на подобное. Однако, его просто так не найти, особенно учитывая, что он может предвидеть свою поимку, а кто-то из верховного командования будет ему всецело помогать. Тогда придется действовать через верховного лидера, предложил я, на что Награн сильно удивился. Галиарта, скептично произнес бывший Вереспикс, я сомневаюсь, что он станет сотрудничать. Псайкер-провидец, это серьезное преимущество, и угроза планетарного масштаба, парировал я, к тому же, не просто так наш неизвестный умник решил спрятать провидца от него. Вполне возможно, что он знает Галиарта лично и тот использование несанкционированного псайкера не приемлет, или же это связано с борьбой за власть, предложил свою идею Миханг, и это заставило меня задуматься. Теперь моя идея звучала не так хорошо, возможно, что тот, кто использует провидца, не хочет его раскрывать, так как это его преимущество над остальными. В таком случае, Галиард, узнав о провидце, захочет его забрать себе. Придется все равно рискнуть, настойчиво произнес я, мы не можем игнорировать угрозу подобного уровня. Это не настолько серьезная угроза, чтобы действовать прямо сейчас. Лучше всего подождать, чтобы разведка хоть что-то узнала, а там уже действовать по обстоятельствам. С этим я могу помочь, сообщу, что именно нужно искать. К тому же, не забывайте, псайкер-провидец может быть под опекой одного из членов переговорной делегации. Если это так, то мы ничего не добьемся. И то верно, согласился я. Ладно, тогда пришли инструкцию для разведки, я передам ее, сделаю. Теперь, что у нас по тому золоту? Нашел что-то? Решил я перейти к следующей волнующей меня теме. Все же, следовало теперь разобраться с этим странным делом по контрабанде золота через линию фронта. Да, и достаточно много, сразу же ответил Награн, передав мне красную кожаную папку с небольшой пачкой документов. Итак, контактное лицо же Герата Маркаона и его подельников, Югдас, он же, Дигет Мигаш, 27 лет, 5 лет, с 17 по 22 года, провел на штрафном мануфакторуме за пьяную драку и невозможностью платить штраф. Я посмотрел на фотографию, которая была отпечатана на листке документа. Лысый, бледный, как и все здесь, с прямоугольным лицом, прямым носом, серо-зелеными глазами, слегка оттопыренными ушами. На уголовника не был похож вообще никак, посмотришь на такого и никогда так не подумаешь. Если не будешь знать про это, Жигерат узнал его по камерам с бара Хикат. Дигет ждал всего 5 минут, после чего быстро ушел и направился в один из жилблоков, где он арендовал одноместную комнату, собрал вещи и уехал на поезде, взяв билет в один конец на вокзал Адмирала Тридё Гемонтье, это практически на другом конце Улья, да туда ехать 4 суток. Однако уже на следующий день его тело было найдено на койке. Анализ крови сразу показал, что тот умер от передозировки наркотика ПХФС. Протиксы сразу же закрыли дело, решив, что он купил наркотик в поезде, чтобы попробовать, и неправильно рассчитал дозу. Пришлось копать дальше, и это возымело эффект. Дигет и еще один пассажир из всего поезда, Магайта Джакут, держали свои деньги в одном и том же банке, Гелидир. Меня сразу же насторожила ее биография: 32 года, детдомовка, не жената, детей нет, изгнана из корпуса храмовой стражи 10 лет назад. Я перелистнул страницу. Теперь я смотрел на фотографию стройной, но довольно суровой лысой женщины с небольшим шрамом под правым глазом, чей взгляд прямо говорил о том, что у нее за плечами не самое хорошее и светлое прошлое. После того, как труп Дигита был обнаружен, она покинула поезд там, куда покупала билет, на вокзале генерала Ятагаса Мартиса, но затем уехала общественным транспортом назад, в свою квартиру в Абдисе 7021. То есть она буквально покаталась на поезде без всякого смысла и вернулась домой. «Так», — заинтригованно сказал я, — «продолжай». «Она мертва», — коротко ответил Миханг. «Да блять, на этот раз, инсценировка самоубийства, ее повесили. В одной из слепых зон, где нет пикт-камер, ей передали деньги или информацию о счете в банке за выполненный заказ, а на конверт было нанесено сильнодействующее снотворное. После этого двое убийц пробрались в квартиру, повесили ее, забрали конверт с деньгами и ушли. Действовали профессионально, но это сработало бы только в том случае, если бы ее ни в чем не подозревали, а значит, не стали бы расследовать ее смерть более тщательно, списали бы, как самоубийцу, предали бы анафеме и продали бы детритофагиусам за неимением наследников. Понятно, что с убийцами. Мирегис Сициары Садартьяк жили неподалеку, проговорил Миханг, и также держат свои деньги в банке Гелидир. Мирегис был слегка худощавым, с округлой головой парнем 24 лет, с горбатым носом и острым подбородком, а Садар – более крепким парнем 28 лет, с толстой шеей, носом картошкой, шрамом на голове. Но вот их глаза, серо-голубого цвета, ясно указывали, эти люди повидали всякое дерьмо. В такие совпадения я не поверю, как и я. Немного улыбнулся мне Награн. Гелидир – это мелкий вольный банк, который в основном занимается выдачей и последующей продажей микрокредитов, финансированием рассрочки и штрафов, а также депозитами под мелкие проценты. Я вначале решил, что это тупик, но проверка их финансовых соглашений выявила одну деталь, которая дала мне зацепку. Все средства банка застрахованы страховой компанией Чхабар, а она, в свою очередь, входит в клан Вюрштан. И вот его основатели, Виесот Гжисмар и Юбри Кальгард, главные подозреваемые. На следующей странице были двое молодых парней. Виесот Гжисмар, 20-летний, с длинными пшеничными волосами под каре, зелеными глазами и таким миловидным лицом альфа-самца, что слово «мажор» и «сердцеед» тут напрашивалось само. Юбрик Альгард, 19-летний, с длинными рыжими волосами, тоже под карими, практически черными глазами и тоже миловидным личиком. Они оба являются младшими детьми в своих семьях, третий и шестой соответственно. Оба происходят из клана Кафар. 2 года назад они вместе с еще несколькими друзьями решили основать свой собственный клан, и родители отсыпали им денег со всей щедростью. Как итог, они смогли не только купить клановую лицензию и продлить ее на 5 лет вперед, но еще и начать объединять вокруг себя различные компании, инвестируя в них, или даже основывать новые. На данный момент у них есть свой банк, страховая компания, инвестиционные и пенсионные фонды, а также аудиторскую и аналитическую фирмы. И, насколько удалось выяснить, где-то 1/4 всех их инвестиций и 1/3 кредитов были выданы медицинским и фармацевтическим компаниям. Вот это уже близко, понял я. И да, и нет, сразу же сказал Миханг, чем меня не сильно обрадовал. Я смог проверить все компании, куда они инвестировали. Главный подозреваемый в плане поставок – клан Гашор. У него как раз есть фармацевтический мануфакторум. Правда, и тут все не так просто. С одной стороны, он не производит регенеративные препараты. С другой, среди его продукции есть вакцины от некоторых болезней, а также хорошие антибиотики и противовирусные препараты. Их вполне себе могли попытаться провести контрабандой. «Там есть что-то от венерических заболеваний?» – спросил я. Дима упоминал в одном из отчетов, что среди бунтовщиков есть небольшой очаг эпидемии. Да, в списках продукции такие препараты имеются. Вполне вероятно, что именно их и пронесли, но наверняка утверждать нельзя, ответил мне Награн. Понятно. Выходит, Гашор решил подзаработать, торгуя с бунтовщиками? Возможно, хотя есть один нюанс. Насколько я смог узнать из открытых источников, клан Гашор переживал довольно плохие дни еще до войны. Клан Вюрштан сильно помог им, предоставив кредиты, инвестиции и страховки, которые в свою очередь дали возможность взять еще кредитов и тем самым провести широкую модернизацию, а уже дало возможность выпустить клановые облигации долгого типа на 5 лет. Так что, по моей гипотезе, Гжесмар и Альгард сейчас имеют какие-то проблемы, потому, чтобы решить их, они надавили на руководство клана Гашор, чтобы те предоставили им какие-либо препараты в тайне, в обход отдела учета медицинской продукции при Министерстве здравоохранения. А банк Гелидир используется ими для того, чтобы оплачивать незаметно всяких наемников, держа руководство банка на поводке из-за огромных для самого банка вложений, без которых он, по всей видимости, просто объявит себя банкротом. Схема, честно сказать, довольно примитивная, но от Гжесмара и Альгарда можно ожидать подобного. Это почему же, удивился я, так как у них дела пошли хорошо, особенно после начала войны, они постоянно или пьют, или пытаются отдохнуть с перерывами на работу. «Понятно», – произнес я, – учитывая их возраст, меня не удивляло, что эти 2 богатеньких бизнесмена ушли в полный отрыв и беспробудно бухают. Нам нужно проверить этот клан, немедленно. Я хотел это сделать, полномочия теперь позволяют, но, 2 дня назад выяснилось кое-что новое, голос Награна мне не понравился, да и по лицу было видно, что он знал что-то, от чего я буду вот вообще не в восторге. Что еще? Виесот неожиданно отправился в храм имени святого Далигофа Исцелителя. И, это кафедра епископа Хинжандобарагаца. Да ебаный ты нахуй! Прошипел я, ударяясь головой о стол, опять эта мразь. Что Виесот там вообще забыл? Неизвестно. Он отправился туда на автомобиле и заехал в храмовую парковку, а спустя 1 час и 8 минут выехал оттуда. На простую молитву это не похоже. Отставки клана Вюрштан до храма 4 часа езды в одну сторону. Тогда это точно не просто поездка, проговорил я, пытаясь обдумать всю эту ситуацию. Думаешь, Барагац связан как-то с контрабандой? Вероятнее всего, хоть и непонятно, в чем конкретно его интерес и какова его роль во всем этом деле. Единственное, что я знаю, это то, что он очень хочет стать архиепископом, злобно произнес я, вспоминая все то, что я знал про Барагаца. Да, это так, и вы, комиссар, единственная причина, почему этого еще не произошло. Вот как, удивленно спросил я. Мне, конечно, было понятно, что я ему так или иначе мешал, но чтобы настолько, я как-то не задумывался. Именно, перед прилетом вашего полка у многих епископов были надежды на вас с полковником, что вы запросите призыв фратерис милиции, но этого не произошло. Тогда Барагац начал действовать совсем уж радикальными методами, отравил вас, чтобы обвинить во всем архиепископа Крингасура, а когда его смогли вычислить, обвинил вас и его в недостатке веры. В арбитрис считают, что у него были довольно неплохие шансы, но вы показали себя достаточно хорошо на соборе, да и отравление вашего воспитанника, Антуана, дало о себе знать. Для многих епископов это очень серьезное преступление. Жаль только, что он за это не ответил. Встав к стенке, злобно проговорил я, сжав левую руку так сильно, что нестриженные уже давно ногти впились в кожу. «Могу согласиться», — кивнул Награн, но для него самым главным было то, что Крингасур был смещен и его заменил Кирмас. Вопреки желанию Барагаца, здесь уже повлияло то, что он потерял некоторых сторонников из-за учиненного с вами. Сам же Кирмас Барагаца не сильно жалует, считая излишне того воинственным, потому фратерис милиция все равно не была созвана. Да и Ротингун повлияла на него, хотя и до сих пор непонятно как. А вот потом уже был инцидент в цитадели. У многих арбитров, с которыми я еще держу связь, есть предположение, что это Барагац спровоцировал стрельбу, когда Ротингун сняли с должности с подачи Силгертона. Вероятнее всего, он таким образом хотел, чтобы она погибла, а когда она все же выжила и сбежала в храм последнего ходатайства, а Аббат Даграмис призвал экклезиархию на помощь. Тогда Барагац убедил Кирмаза назначить себя епископ-милитантом и встал на защиту Ротингун. Если бы у него все получилось, он бы провел зачистку цитадели, потом предъявил бы Ротингун обвинение в некомпетентности и ее, скорее всего, предали бы анафеме или просто изгнали бы, а потом экклезиархия бы начала проверки всех кандидатов на пост арбитр Марица Лума и поставила бы туда, самого достойного. И у меня нет сомнений в том, новый Марица Лум дал бы добро на созыв фратерис милиции, а там и до места архиепископа уже недалеко благодаря командованию над призванными частями. Но тут внезапно вмешались вы. Когда гвардейцы появились на Аллее Славы, все уже было решено, никто не посмел бы идти против вас. Барагацу бы подобное не простили, а Кирмас впереди всех стал бы от него отрекаться, уж будьте уверены. Вот только в этом всем, моя вина ведь, получается. Понял внезапно я ему помог своим решением. По большей части, да, к сожалению, подтвердил мои мысли Награн. Если бы вы отказались мне помогать, Ротингун смогла бы все скрыть. И у Барагаца не нашлось бы такого удобного случая устроить все это, если, конечно, предположить, что именно он за всем стоит. Мне жаль, что все так вышло. Мысли начали лихорадочно обдумывать все произошедшие. В цитадели погибли сотни арбитров, с обеих сторон. И их кровь была на мне. Ведь это я, по сути, пытаясь помочь Награну, помог и Барагацу. Не думайте об этом, комиссар. Вы не провидец, чтобы знать хоть что-то о последствиях своих действий до того, как вы их примите. К тому же, в местных интригах вы не разбираетесь, чтобы их учитывать. Что верно, то верно, не стал спорить я, однако на душе теперь стало еще тяжелее. Очередная ошибка, стоившая стольким людям жизни, теперь бы понять, что Барагац забыл в Вюрштане, и как это ему может помочь в том, чтобы добраться до места архиепископа, который так хочет получить. Вот тут я не могу точно знать, ответил Награн, покачав головой, если он участвует в этой схеме контрабанды, то это означает, что канал обмена уже работает и приносит прибыль. Гжесмар мог возить ему часть полученного золота, однако я в этом не вижу смысла, ведь Барагац лишний в этой всей схеме, он там не нужен. Единственный возможный вариант, это если он узнал как-то об их деле и шантажирует их, тогда у них шансов нет. В общем и целом, придется копать, подытожил я, попытайся узнать, как Барагац тут замешан. Любые зацепки, но он должен предстать перед судом. Если совсем будет глухо, хотя бы будем брать этих Биба и Боба. Немного непонимающе сказал Награн, сделаю все возможное, комиссар, но результат тут гарантировать я не смогу, расследовать дела экклезиархии тайно очень сложно. Там следят за тем, чтобы тайны оставались в пределах их храмов. Что ж, посмотрим, ответил я, можешь идти, удачи. Благодарю, комиссар, ответил Миханг, после чего встал со своего стула и быстрым шагом вышел из моего кабинета. Я же устало выдохнул, пытаясь справиться со всеми мыслями. «Барагац, сука ты ебаная, что ты на этот раз задумал?» — проговорил я сам себе, обращаясь к этой старой мрази, что отравило Антуана. Однако, долго раздумывать над всем этим я не смог. Вначале пришлось разобраться с тем огромным количеством дел, которые у меня накопилось. В первую очередь, разобраться с результатами боев, как на кольце, так и на месте прорыва бунтовщиков. Потери среди комиссарского состава полка были чудовищными. Младшие комиссары 6-го, 7-го и 9-го батальонов, Лекархенсорт, Крунхиарт и Накрат Аваркит, погибли. Первого разорвало картечницей бунтовщиков, из которой те выстрелили в коридор, по которому он повел два отделения в контратаку. Второй кинулся на гранату, которая очутилась за баррикадой, что спасло всем остальным жизнь. А третьего прошило тяжелым пулеметом, разорвав внутренние органы так, что он погиб практически мгновенно. Еще двое, Армиун Филкурт из 8-го батальона и Авалир Варалт из 10-го были серьезно ранены, первому оторвало руку и ногу, а второго приложило взрывом гранаты и напичкало осколками. Оба сейчас были все еще в реанимации и даже встать смогу не скоро, не говоря уже о том, чтобы вернуться в строй. С первыми 5 батальонами было полегче. Там погиб только один, Бенито Нарсамарат, в него попали из дробовика с расстояния всего 5 метров. Еще двое, из 1-го и 4-го батальонов, Арон Ликхейм и Леун Кваглис были ранены, одному пулей оторвало ногу, а второму осколок пробил броник и засел в кишечнике. У остальных все было нормально, но все это меркло в сравнении с тем, что было с кадетами. В общей сложности, из 100 кадетов у нас осталось 41, и это именно живыми. С 1-го по 5-й батальон потеряли 15 кадетов, в то время, как с 6-го по 10-й, 44. И если в первом случае в строю осталось 30-27 кадетов, то во втором – никого, потому что оставшиеся 6 кадетов были ранены и также находились в реанимации. Что же за бойня там творилась? Думал я про себя, изучая эти сводки. О потерях гвардии я пока что не знал. Их должны были подсчитать к сегодняшнему совещанию, но я уже чувствовал, что они там тоже чудовищные. Как бы все 5 батальонов выводить с фронта не пришлось. Теперь же у меня болела голова над тем, чтобы найти им замену. Часть нужно было оперативно перенаправить из 1-й пятерки во 2-ю, чтобы они начали как можно скорее поддерживать должную дисциплину в войсках, а большую часть нужно будет выбрать из числа СПО. А это уйма бумажной работы, так как каждого кадета нужно изучить, чтобы там не попался кто-то радикальный. Но пока что у меня на очереди было совещание, которое должно было уже скоро начаться, потому я, одевшись в парадную форму, направился в штаб, объединенный штаб. «Итак, теперь мы можем подвести итоги», — произнес Шаркин, обводя взглядом всех, кто собрался на этом собрании, как вживую, так и через голопроекторы. Вживую тут были он, я и фельдмаршал Рицангис, а также 5 маршалов СПО, комиссар СПО Майратон, 5 наших майоров, а по связи, еще 4 майора, один старший капитан, исполняющий обязанности майора, и 3 маршала. На текущий момент все боевые действия прекращены. Операция по освобождению Грандуса Нулусиум прошла успешно. Что еще важно, бунтовщики отступили от кольца, а также всех прилегающих позиций, оставив после себя буквально выжженные земли и подорвав за собой вертикальные пути сообщения, тем самым обезопасив свой нижний фланг, но одновременно обезопасив само кольцо, что позволяет нам более не беспокоиться о попытках его захвата. На голокарте красные зоны, которые означали оккупированные бунтовщиками территории, перекрасились в желтые. Теперь же, что касается прорыва бунтовщиков, на данный момент оно полностью остановлено, однако, к большому сожалению, оно оказалось довольно успешным, бунтовщики заняли полностью 4 абдиса и еще 11 частично. Довольно внушительный кусок карты оказался перекрашен красным цветом, из-за чего теперь позиции бунтовщиков напоминали вытянутую толстую линию, от которой вглубь пирамиды Улья уходил крупный, длинный выступ, шедший как раз вдоль автомобильной магистрали 2714 и немного не доходил до перекрестка, который был занят протестующими. Потери, как гвардии, так и прочих структур, внушительные. С 6 по 10 батальоны потеряли безвозвратно 27 458 человек. Санитарные потери – 14 217 человек. «Бля-я-ять!» – произнес я, подавив в себе желание сказать это вслух. Я хоть и понимал, что потери там, по всей видимости, огромные, но все равно не ожидал, что они будут такого масштаба. Вследствие этого, я вынужден вывести батальоны с фронтовой части на отдых и пополнение добровольцами из числа СПО, а также возвращение в строй всех раненых. На это у нас уйдет приблизительно месяц. К счастью, по заверениям как разведки, так и аналитиков, бунтовщики не смогут начать какие-либо наступательные действия в ближайшее время. Потому пока что мы ожидаем затишья на фронте, что мы должны использовать для укрепления обороны и подготовки контрнаступления. И теперь я бы хотел обговорить ситуацию с СПО. На этих словах фельдмаршал Рицангис и прочие офицеры СПО заметно напряглись, как и комиссар СПО Майротон. Я проанализировал действия подразделения СПО во время наступления бунтовщиков и пришел к печальным выводам. Довольно внушительное число офицеров СПО на всех уровнях показали серьезную некомпетентность, как в тактических и стратегических знаниях, так и в моральной выдержке. Оставлять это без внимания я не могу. Потому, фельдмаршал Рицангис и все присутствующие здесь маршалы СПО Вильяр Уникус, вы уволены и арестованы. Глаза Рицангиза мигом расширились так, словно были готовы выпасть из орбит, а его лоб покрылся глубокими морщинами. У остальных маршалов реакция была примерно такая же. Они явно ожидали все, что угодно, но не этого. «Что за вздор?» – воскликнул фельдмаршал, подорвавшись со своего места и грозно посмотрев на полковника. «На каком это основании?» «На основании того, что вы – некомпетентный дебил, который назначает на должности маршалов таких же некомпетентных дебилов, не может поддерживать должный уровень дисциплины в войсках и не имеет должных умений для командования в боевой обстановке. Потому я официально предъявляю вам обвинения в некомпетентности, которые привели нас к данной ситуации». «Полковник жжет», — подумал я удивленно. Как-то я не ожидал от него таких слов в адрес фельдмаршала. «Да-да-да, как вы смеете меня оскорблять?» — взорвался Рицангис, стукнув по столу кулаком, отчего стеклянные стаканы и бутылки с водой звонко дрогнули. «Имею право, особенно в свете произошедшего», — произнес полковник спокойным, но холодным, как лед из морозильника, голосом. «Я не собираюсь терпеть к себе подобного отношения», — продолжил фельдмаршал, «как и принимать эти обвинения в свой адрес. А вас и не спрашивают», — парировал полковник, пожав плечами. Слова теперь уже бывшего фельдмаршала были ему неинтересны от слова вообще. Лицо Рицангиза уже к этому времени стало розоватым. Он был буквально в бешенстве. А вот остальные маршалы тихо сидели, явно пытаясь притвориться ветошью. Они уже поняли, что возмущаться бессмысленно, их тут никто не спрашивает. «Полковник Ширкин», — проговорил внезапно Майротон, — «я бы хотел попросить вас пересмотреть свое решение. Увольнение такого количества высшего офицерского состава серьезно подорвет как боеспособность войск, так и мораль среди гражданского населения. А что, лучше будет, чтобы они продолжали командовать войсками, нанося ей вред своей некомпетентностью», — грозно произнес Ширкин, отчего Майротон слегка удивился. Он явно не ожидал от него такого обращения к себе. Рицнагиз же продолжал стоять и грозно смотреть на полковника. «Это будет не настолько плохо, как если бы на их место встали люди, не имеющие должного опыта», — продолжил комиссар СПО. «С этим проблем не будет. Новых маршалов и фельдмаршала я буду обучать лично. На это потребуется немало времени», — продолжал спорить Майротон. «И даже так у новичков не будет опыта командования в боевой обстановке. Времени сейчас у нас вполне достаточно. Как я уже сказал, в ближайшее время нас ждет затишье. Примерно месяц. Этого абсолютно недостаточно. И к тому же, подобное не останется незамеченным для противника. Они будут знать, что командование серьезно ослабло и попытаются атаковать снова», — продолжал настаивать Майротон. «Бунтовщики не решатся на подобное. Их силы серьезно истощены этим наступлением, а без должной подготовки они не станут еще раз наступать, слишком рискованно. Что же касается времени на обучение, то с этим я разберусь. Я официально ходатайствую об отмене вашего приказа комиссару Мерцелиусу». Майротон, вместе со всеми остальными, кто находился на совещании, посмотрели на меня. Я мог понять Майротона. Полковник решил рубить прямо с плеча, заменив практически весь центральный штаб СПО. Это явно скажется на командовании, ведь, как я понимал, кого-то из маршалов заменит простые генералы, для которых это будет уже совершенно другим масштабом работы. Подобные замены непременно скажутся на эффективности командования, как минимум в первое время. С другой же стороны, последние события наглядно показали, насколько Рицангис и его маршалы некомпетентны. Если в первые месяцы войны подобное им можно было хоть как-то простить, учитывая, что они все же смогли начать вести эффективную оборону против бунтовщиков еще до нашего прилета, то теперь оправдания у них не было вообще никак. Они были виновны в произошедшем, хотя бы отчасти, и должны были ответить. «Ваше ходатайство отклонено», — коротко и сухо произнес я, отчего Майратан явно разозлился еще сильнее. «Что ж, в таком случае», — продолжил полковник, — «фельдмаршал, маршалы, покиньте это совещание. На выходе вас возьмут под стражу гвардии. Комиссар Мерцелиус, я официально прошу вас принять мои обвинения и расследовать деятельность фельдмаршала и маршалов». «Один момент», — грозно проговорил Майратан, привлекая к себе внимание. «Полковник Шаркин, я напомню вам, что на данный момент я являюсь комиссаром Спо-Вильяр Уникус. Любые обвинения в адрес офицеров СПО от вашего имени должен расследовать я. У меня нет причин полагаться на вас, комиссар СПО Майратан», — с некоторым ядом в голосе произнес Вермант, отчего у Майратана глаза стали почти такими же, как у фельдмаршала. «Я выставляю вам вотум недоверия». «Да как вы!» — воскликнул комиссар СПО, ударив кулаками по столу и вскочив на стул еще более резко, чем это сделал Рецангис, комиссар Мерцелиус. «Вотум поддержан», — произнес я все так же спокойно, отчего у комиссара СПО лицо стало еще более шокированным. «Хотя, казалось бы, куда уж больше, я разберусь с фельдмаршалом и маршалами, а также начну проверку вашей деятельности, как и всего комиссариата СПО». В штабе наступило молчание, которое продлилось несколько секунд. Майратан смотрел на меня с удивлением, которое перерастало плавно в злобу, сжав при этом кулаки до побелевших костяшек. Ему совсем не нравилось, что я говорил. «Принято, господин комиссар», — буквально прошипел комиссар СПО, садясь на свое место. «Что ж, тогда фельдмаршал и маршалы, можете идти». Маршалы СПО, что все это время просидели молча, разом встал и быстрым шагом вышли из комнаты для совещаний. Рецангис, посмотрев на полковника и меня злым взглядом, вышел вслед за ними. «Итак», — вновь начал полковник, — «теперь, что касается майора Немарта. Как вы знаете, во время наступления бунтовщиков в его кабинете произошел взрыв. 6 капитанов и 2 старших капитана погибли, а сам майор, 1 старший капитан и 2 капитана отправились в лазарет и не выберутся оттуда еще месяц минимум. Тут уж хвала Богу императору, что вообще живы остались». Весь штаб сразу же осенил себя знамением Аквилы. Расследование показало, что это была спланированная диверсия. Над штабом пролегала небольшая водопроводная труба. Бунтовщики, по всей видимости, получили планы водопроводной системе и пустили плавающую бомбу по трубе, после чего подорвали с помощью детонатора, рассчитав нужную длину провода. «Изобретательно», — подумал я про себя, — «использовать водопровод для уничтожения штаба». Подобная смекалка даже немного пугала. Потому всех присутствующих убедительно прошу перепроверить помещения для штабов и предпринять все нужные меры, даже самые изощренные. Также усильте охрану штабов, причем именно гвардейцами. Однако при этом помните, что прямое нападение на штаб еще не означает, что оно хорошо подготовлено. Нападение на мой штаб показало, что они вполне могут пытаться взять на испуг. «Мягко сказано», — проговорил я. Отчет о нападении на центральный штаб вначале удивил меня самим фактом нападения, а потом тем, как оно было спланировано. Как выяснилось, на него попытались напасть 240 человек с нескольких направлений. Лишь у 40 из них были броники СПО и лишь у 80 человек были лазганы, в то время как остальные шли в гражданской одежде и со стоберными пистолетами, максимум небольшими автоматами.